Глава третья. «Волки! Впереди! Справа в лесу!» — тут же крикнул я, предупреждая своих товарищей, и натянул поводья черныша. Сомнений в том, что волки явились не просто так, и в качестве обеда высыпем мы, у меня не было. Не будь они столь голодными, вряд ли бы рискнули выходить к людским поселениям. Леса здесь густые, есть где разгуляться. Прокоп в ту же секунду остановил своего коня, а следом Богдан, и они начали всматриваться в лес. Пришлось указать им рукой. — Вижу, — ругнулся Прокоп и оглядел нас. — Андрей, у тебя лук, секи их стрелами, а уж после за сабельку. Я впереди, Богдашка чуть позади, поводья держи крепко, не дай понести. Коли под коней полезут, крутись, не давай закусать и коней порвать. Тут же начал раздавать советы Прокоп и выехал чуть вперед, обнажая саблю. «Может, уедем?» — предложил Богдан. «Можно, только потом все равно их искать. Прорядим их, может, остатки уйдут подальше. Коли туго будет, уедем», — заметил Прокоп, и я был с ним согласен. В голове же проносились мысли. «Лук для меня оружие незнакомое, что ж я к нему тянусь? С лошади в движущуюся цель попасть, ну нафиг. Опять на рефлексы надеяться, и справочник. Если бы потренировался, тогда еще можно было бы попробовать. А саблей я будто рубил. Саблю в руках хоть держал, и отторжения не было. Так что есть надежда, что с ней совладаю». Я не удержался и покосился на Саадак. Лук был без тетивы, и тут снова справочник дал о себе знать, выдавая информацию о том, что тетиву накидывают заранее, до боя. И я теперь знал, как это делать, но рисковать не стал. Прокоп вопросительно на меня взглянул. «Тетива!» — бросил я, и он кивнул. Волки тем временем приближались. Я вынул саблю из ножен и вглядывался в силуэты, бегущие к нам. Черныш же всхрапнул, видать, почуял дикого зверя и начал переступать с ноги на ногу. — Не волнуйся, это всего лишь волки. Мы справимся, — погладил я его меж ушей. — Или ты в бой рвешься? Погоди, мы себя еще покажем. Не знаю уж, сработали мои слова или прикосновения, но Черныш успокоился и начал бить землю копытом. Сам я дышал глубоко во всю грудь, сжимая рукоять сабли, бросая взгляды в лес. Волки же не спешили выходить из леса, а пытались окружить нас. Нас несколько тварей даже дорогу перебежали и скрылись под деревьями с другой стороны. Я насчитал 12 волков. Были они с дворнягу ростом, не больше, все облезлые, худые, так что ребра торчали. Внезапно слева раздался вой, а после к нему присоединились остальные. Спустя пару секунд, как по команде, из леса выбежала вся стая. «Понеслась!» — гаркнул я. Один из волков прыгнул в передние ноги черныша, пытаясь куснуть, и это была его ошибка. Черныш мгновенно заржал и поднялся на дыбы, а я чуть не рухнул с него, очень уж это было неожиданно. Пока я пытался удержаться в седле, черныш обрушился на волка, сминая его, и в этот же момент я услышал сзади рык и обернулся. Серая тварь, скаля зубы, уже подобралась к задним ногам моего коня. Пришлось резко натягивать поводья, разворачивая черныша вправо. Вот только он послушал меня не сразу и возмущенно заржал. Я же не обратил на это внимания и взмахнул саблей. Удар. И я пробил волку череп. Он пару раз дернулся и упал. Вот только остальные лесные твари не стояли на месте. Две из них начали виться вокруг меня, отвлекая и подгадывая момент для нападения. К сожалению, я не видел, что происходит у моих послужильцев, и тем более не мог прийти к ним на помощь. Именно этот момент выбрал один из лесных хищников для нападения и рванул слева. Блять, вырвалось из меня, и я ударил, пытаясь зацепить волчару. Мой удар пришелся по самой хребтине, оставляя на ней кровавую полосу, и волк отпрянул, скаля зубы. Вот только четвертая тварь решила атаковать, пока я отвлекся. Ее бросок был быстрым и стремителен. Помощь пришла, откуда же они ждали. Та самая шавка, что увязалась за нами из деревни, проявила себя. Она сзади кинулась на волка, ухватив его за хвост, и тут же отпрянула. Черныш же, завидев такой подарок, весело заржал и вновь поднялся на дыбы, обрушивая копыта на замедлившегося волка, а после радостно начал топтать его тушку. У меня же появилась возможность посмотреть, как дела у моих холопов. Возле Богдана валялись двое мертвых волков, а еще один с отрубленной лапой поскуливал и пытался отползти в лес. Четвертый же продолжал кружить, но поглядывал в сторону леса. У Прокопа дела шли хуже, возле него кружило двое, а его лошадь припадала на заднюю ногу, да и кровавый след от укуса над ней виднелся. «Иду!» — заорал я, обращаясь к Прокопу, и пришпорил Черныша, который недовольно заржал, но подчинился, оставляя свою жертву. Волки же, завидев, что идет помощь, бросились в лес, в том числе тот, который нацелился на Богдана. «Умные твари!» — мелькнуло у меня в голове. «Вы как, целые?» — тут же поинтересовался я. Прокоп лишь хмуро кивнул, а Богдан подбоченился. «Вот же, волчья сыть, ушли!» — хмыкнул довольно Богдан, смотря в сторону леса. «И еще дальше уйдут!» — откликнулся Прокоп. Спрыгивая со своей кобылы, поглаживая по кругу, подошел к ее раненой ноге, смотрел. «Погрызли твари! Теперь лечить надо!» Прокоп тут же метнулся к седельной сумке, достав оттуда туесок с тряпицей. Быстро смазал раненую ногу какой-то пахучей липкой массой. По запаху мне показалось, что это был деготь или что-то подобное. «Обратно вертаться надо, подранили моего Мерина. Да и уши с хвостами обрезать волкам надо, а после дьяку в Гороховце показать. Может, копеек отсыплет за то, что стаю извели», — обратился ко мне Прокоп. На что я просто кивнул и, убрав саблю в ножны, слез с коня, достав кинжал. Когда я оказался на земле, Черныш тут же повернулся ко мне и чуть ухватил зубами за плечо. «Ты молодец! Он как двоих потоптал!» Начал я его наглаживать. Он довольно заржал. От волков, которых потоптал Черныш, осталось лишь кровавое месиво, и лезть в него в поисках ушей желания не было. «А этот жив еще!» — раздался радостный возглас Богдана и звук вынимаемой сабли. Как итог, вышло 16 ушей и 8 хвостов, которые отдали Прокопу, и он завернул их в какую-то грязную тряпицу. — Ну вот и все, — протянул мой послуживец. — Проня, возвращайся один домой. Мы недалече отъехали. От волков опасности нет. А мы с Богдашкой уж до Водяницы съездим туда и обратно, — произнес я, поглаживая Черныша. — Да как же! Попытался возмутиться Прокоп, видимо, не пришлось по нраву ему мое решение. Вот только я не 15-летний Андрейка, чтобы старшему взрослого заглядывать. Но и обижать его не хотелось, поэтому я ответил весьма благожелательно. «Мы туда и обратно прокатимся с Богдашкой. К вечеру уж вернемся, сам говорил». «Говорил», — буркнул Прокоп. «Пса с собой забери, накормить да напоить его надо». Начал я выискивать взглядом блохастого. Пёдр же, как только о нем разговорили, тут же оказался рядом со мной и, присев на задние лапы, начал вилять не то хвостом, не то задом. «Это ж отчё ему такая честь?» — нахмурился Прокоп, еще больше бросая на пса недовольные взгляды. «Так он нас упредил своим скулежом и в бою мне помог, волка за хвост куснув. А так, может, и Черныша бы подрали. Трусоватый он, конечно, но дело-то сделал и помог». «Ну, коли так», — кивнул Прокоп и по-другому глянул на пса, хмыкнув в бороду. — По коням! — крикнул я Богдану и тут же взобрался в седло, а следом он. Развернув черныша, мы отправились дальше. В молчании ехали недолго, первым заговорил Богдан, не утерпев. «Ах, хорошо, мы все-таки их побили! Жаль только отцова Мерина!» — вздохнул Богдан и тут же продолжил. «А ты видел, как на меня прыгнул, а ему раз и лапу срубил, как тятя учил?» «Не», — улыбнулся, — протянул я, — «не видал. Сам крутился. Со всех сторон накинулись. Черныш аж двух затоптал», — хмыкнул я. «О как! Я думал, от тебя отпрянули, да ему под копыта попались!» С удивлением глянул на моего коня Богдан. «Если бы! Он на дыбы встал, я еле в седле удержался», — вспомнил я мгновение боя. «Хорошего тебе коня дед подарил!» — с завистью вздохнул Богдан. «Ничего, настанет время, и у тебя такое же будет», — подбодрил я Богдана. Он лишь зыркнул на меня и повесил голову. «Ну, чего ты?» — поинтересовался я. «Так откуда у меня такой конь возьмется, коли холоп я и отец мой?» — посмурнев, произнес он. «Сегодня холоп, а завтра вольный, да еще и сын боярский, вот увидишь», — подмигнул я. «На крайняк я вас и отпустить могу», — произнес первое, что пришло в голову. «Толку с этого. Коли поверстают нас, могут и не сразу на дел дать, а коли дадут, так и без людишек. Собственно, у двора не прокормиться толком и службу нести тяжко. Так, к тому же, уехать на рубежи надолго можем. Отец сказывал, бывало, и по 10 лет дома не видит. А как возвернуться? Дом пустой, а земля быльем поросла», — поделился со мной Богдан. «Не такое бывает», — задумчиво протянул я. Мы проболтали всю дорогу, я аккуратно расспрашивал Богдана о разных мелочах, стараясь не вызывать подозрений. Благо, справочник по-прежнему работал, даруя мне информацию об этом времени. Так я и узнал о Гороховце, который не раз вспоминали мои боевые холопы. Это был ближайший укрепленный город, куда я был приписан как сын боярский. Город был маленьким, но укрепленным, и располагался он на реке Клязьма между Ярославлем и Нижним Новгородом с Владимиром. «Есть охота», — произнес со вздохом Богдан. «Еда вся в сумках у тяти осталась», — убитым голосом закончил он. «Охота», — согласился я, — «жареного мясца бы сейчас», — мечтательно протянул вдогонку. Богдан аж коня своего остановил и как-то подозрительно на меня глянул, а после с удивлением протянул. «Так пот же нынче великий! Какое мясо?» Упс, прокололся. Тут же пронеслось у меня в голове, а сам тем временем натянул вожжи черныша. «Пост», — согласно кивнул я, — «но мясо-то хочется, жареного, с корочкой, да запашистого и свежего хлебца», — мечтательно протянул я, хитро глядя на Богдана. Минуту не меньше на его лице отображалась работа мыслей, а после он расплылся в улыбке и протянул: «Это да, хочется». Я же про себя облегченно выдохнул. Дальнейший путь прошел под монолог Богдана, который начал рассказывать, что бы он еще отведал и попробовал бы. Спустя пару часов среди деревьев показалась деревня. «Вот и Шировица, дальше речка, там и живет водяница», — указал рукой Богдан, на что я кивнул и пришпорил коня. Шировица осталась от нас слева, и мы свернули на небольшую тропинку, но тут Богдан неожиданно протянул. «Странно!» — и я вопросительно на него взглянул. «Смотри, она там вроде одна живет, и тропка небольшая, а сейчас вся истоптана. Когда мы ее отвозили, обратно такого не было. Ее легко пропустить было. Не случилось бы чего». «Сейчас и увидим», — ответил я. Спустя 20 минут мы выехали на берег, где стоял одинокий дом и пара каких-то сараев. Возле дома находилось не меньше десятка человек, среди которых были мужчины и женщины, одетые под стать Агапу и Афиньке. Так вдобавок ко всему этому, двое мужиков были на крыше дома и разбирали ее. «Никак померла», — протянул рядом Богдан, и тут же, заработав мой вопросительный взгляд, начал пояснять. «Ну, как ведьма помирает, крышу дома разбирают, чтобы ей легче на небеса уйти, и грехи не помешали. Ежели не сделать этого, то ее дух навсегда останется в доме и будет пакостить живущим людям». Я же молча выслушал Богдана и направил коня к толпе. «Здравы будь те люди православные!» — громко произнес я, пристав на стременах. «Че это случилось-то? Неужто померла?» «И ты здрав будь! Померла! Как есть померла!» Ко мне подошел благообразный старичок, опирающийся на клюку. «А кто ты, мил человек? Что-то я тебя и не знаю!» «Белев, я. Живу рядом. Вот сюда ехали, — с горечью произнес я. «А, стало быть, сынок Владимира, хороший был человек! — кивнул старичок. И тут к нам подошла молодая женщина, скорее даже девушка. На мой взгляд, одета чуть лучше остальных, к тому же красивая. Носик аккуратненький, губки цвета вишни, коса до самого пояса, а глаза зеленые и притягательные, так и хочется в них смотреть. Да и фигурка проглядывалась недурственная, несмотря на несколько слоев одежды. — А зачем ехали-то? — тут же поинтересовалась девица, даже не поздоровавшись. Богдан тут же нахмурился, а старичок предпочел в сторонку отойти. — Хм! — вырвался у меня хмык. «Лечила она меня недавно, можно сказать, от смерти спасла. Вот и решил приехать да поблагодарить лично», — медленно произнес я, подбирая каждое слово. «Не получится. Ну, ты это и сам уже понял. Померла Авдотья. Сегодня ночью отошла», — грустно произнесла девица и, приближившись, начала гладить черныша, который разомлел от удовольствия. «Вот предатель-то». — А ты кто такая? — с интересом спросил я. — Так я дочь Авдотьи. Ветлиной зовут. Зря приехал Андрей, время потратил, да и кровь пролил. Лучше бы ты по своим сундучкам посмотрел. Толку было больше бы. Ветлина посмотрела мне прямо в глаза. Казалось, глаза девушки смотрят прямо в душу. До того был у нее завораживающий взгляд, что я с трудом оторвался. — Так, коль матушка твоя померла, может, ты сможешь ответить на вопросы мои? Вновь побежался я взглядом по фигурке девушки. — Нет, не отвечу, — вполне уверенно произнесла Ветлина. — Не узнаешь ты тут, чего хотел. Езжай домой и не трать понапрасну время, — произнесла Ветлина и, не прощаясь, пошла в сторону дома. Хотелось выругаться от досады, и, глянув на уходящую девушку, я невольно бросил. «Красивая чертовка!» «Ведьма! Вся в мать!» — со смешком произнес Богдан. «Но красивая!» — протянул я. «Это да!» — кивнул Богдан, провожающий взглядом, как и я, Ветлину. «Лан, поворачивай домой, зря скатались только», — буркнул я, ведь надеялся на другое, на ответы, которые получу от водяницы. Но, видимо, не судьба и правда не узнаю. Повернув коней, мы направились в сторону дома, а я все думал о разной мистике и чертовщине. Сталкивался я с ней в прошлой жизни, в том числе на войне. И хочешь, не хочешь, а поверишь, что что-то такое этакое есть. И всегда придерживался того, что чем дальше это от меня, тем лучше. По дороге назад разговор не клеился, да и настроение было не особо. Прибыли домой уже почти к закату. Ворота открыл нам не чай. и вместе с Богданом коней мы отвели в конюшню, где Богдан начал обихаживать коня, а я начал повторять за ним, а там и справочник новыми знаниями поделился. Сначала я коня расседлал, потом пришлось его чистить двумя щетками. Одна была жесткая, вторая помягче. После этого уже и напоить можно было. Благо, вода, подогретая заранее, заготовлена в бочке. Все вместе заняло не меньше часа. Вот только мне мешала старая кобылка-красавка, что лезла ластиться. Закончив с конем, я направился в дом, где весело трещал огонь, а Афинька уже приготовила ужин. По всему дому расплывался запах каши. «Ой!» — подскочила она, когда я вошел в дом и принюхался. «Я, значит, вот огонь растопила, да снедать приготовила к возвращению, а вас все нет и нет!» — сплеснула она руками. «Благодарствую!» — кивнул я. «Может, надо еще чего?» — поинтересовалась она. «Постирать али залатать?» «Нет, все хорошо. Иди отдыхай, да муж с детьми корми». И я махнул рукой в сторону двери. Афинька ответила мне поклон и, накинув шапку, умотала. Умывшись и помыв руки из ведра, которое стояло рядом с очагом, я, раздевшись, уселся за стол. Ел без аппетита, да и вкуса еды не чувствовал. Устал за день, причем не столько физически, сколько морально. Немного посидев, я подкинул дров в очаг и завалился спать, вырубило меня почти моментально. Проснулся резко, раз и все, и никакого полусонного состояния и туманной головы, да и не болит ничего. «Хорошо быть молодым и здоровым, лучше, чем старым и больным», — промелькнуло у меня в голове. Дома было холодно, так что пришлось, кутаясь в одеяло, идти к очагу и пытаться раздуть едва тлеющие угли. На удивление у меня получилось. А после я накидал щепочек, огонь разгорелся, следом и дрова в дело пошли. Одевшись и умывшись, я перекусил холодными остатками ужина. Не особо было вкусно, но тут ничего не попишешь. Как я уже понял, здесь не принято было завтракать. Вон обед и ужин, то да, то святое. Ведь, проснувшись с утра, ты еще ничего не сделал, а значит, и завтрак не заработал. Хотя в боярских домах или княжеских палатах все может быть по-другому. Я зажег свечу и зашел в комнату, где стояли сундуки. «Как там вчера?» — сказала Ветлина. Протянул я, вспоминая. «Лучше бы я по сундучкам посмотрел. Ну, посмотрим, что». Хмыкнул я. В первом же сундуке я нашел кольчугу, замотанную какой-то промасленной тряпицей. Кольчуга была не новая, с прорехами, которые заделали, да и по размеру у меня большая. В этом же сундуке были и другие вещи, в том числе и шерстяной кафтан, который надевался под кольчугу, чтобы она кожу не стерла. На дне же я обнаружил два кожаных кошеля, полных серебряных монет. Взвесив в руке, я примерно оценил их в 100 грамм, не меньше, а может даже и больше. Внутренний справочник подсказал, что эти кошели подарил дед. Возможно, у мамы Андрея была заначка, но где она, Андрей не знал, соответственно, и я тоже. Хотя, может, уже и не было. Все-таки она помогала людям, живущим на нашей земле, а в голод цены на хлеб подскочили просто до небес. Развязав кошель, я высыпал их содержимое на постель и с интересом начал рассматривать монеты. Монеты были все сплошь серебряными, те, что побольше, звались копейками, и изображения на них разнились. На одной стороне был мужчина на коне с копьем, а на другой — надписи или двуглавый орел, а еще попадались изображения разных мужчин. К тому же они были далеко не идеальной круглой формы, скорее эллипсообразные. Попадались и согнутые, и с обрезанными краями. Были монеты и поменьше, в пол копейки — это деньга. Самые же малые — четвертаки. Что ж уж на них было изображено, при свете свечи я рассмотреть не смог. Зато все пересчитал. В общей сложности вышло 90 копеек, 60 денег и 36 четвертаков, почти 1,5 рубля по нынешним меркам. К тому же внутренний справочник подсказал, что рубль нынче не денежная единица, а счетная, равняющаяся 100 копейкам. Убрав все назад, я перешел к следующему сундуку. В нем были лишь вещи. Украшенные вышивкой рубахи, кафтаны и всякое другое. В третьем сундуке, стоявшем в комнате, все было, как и во втором. Перейдя в комнату, в которой находился очаг, я увидел еще два сундука, в которых была какая-то домашняя утварь и посуда. Я там даже серебряную ложку нашел. Ну, посмотрел я сундуки, и ничего в них интересного, недовольно буркнул я, а мой взгляд блуждал по комнате. Тут я вспомнил об еще одной комнате, в которую заходил только один раз. Там стояло два огромных сундука. В одном обнаружились разные отрезы ткани, а также мешочек с серебряными пуговицами, которые были похожи на маленькие гирьки. А во втором — женская одежда, принадлежавшая матери Андрея. Лазить по чужим вещам мне не особо нравилось. Да уж, ничего и ни черта, должно же быть еще что-то, — промелькнула у меня мысль. Я начал внимательно осматривать комнату. И под одной из лавок в самом дальнем углу нашел небольшой резной ларец. «Походу, это то самое», — пробормотал я, и откинул крышку ларца, увидев там грамотки. А на дне что-то еще болталось. Читать при пламени свечи мне показалось плохой идеей. Свет она дает немного, да и риск был запарить грамоты. Потушив свечу, я вышел на улицу, усевшись на веранде. В ларце лежали 4 грамотки. 3 малые и 1 большая с сургучной печатью. Вместе с ними было 2 золотых перстня. Один с зеленым полупрозрачным камнем, а другой с красным, размерами оба с мой ноготок. «Это что, рубин с изумрудом, что ли?» Вырвалось из меня, а брови взлетели вверх, и я принялся их внимательно рассматривать. Специалистом по ювелирке я не был, но выходило, что это были на самом деле драгоценные камни. Цены немалые, не каждый сможет себе такое позволить. Сами же перстни были сделаны хоть и грубовато, но в то же время с изяществом и украшены растительным орнаментом. Также там был перстень с печатью, на котором имелась надпись и изображение города. «Князь Старицкий», — с трудом прочитал я, разглядывая мелкие буквы. «Интересно», — и потянулся к четвертому предмету. Это был нательный крестик из золота, украшенный 4 небольшими жемчужинами на золотой цепочке. У меня же был крестик деревянный на простом шнурке, а тут такая красота. Пару минут я его разглядывал и убрал в сундук к остальному. Достав первую грамотку, развернул ее и вчитался. Я себя первоклашкой ощутил в тот момент, который только учится читать. Было трудно. Приходилось разбирать каждую букву отдельно, так еще яти эти. Ко всему этому слова шли без пробелов, одной сплошной строкой. Помимо этого, некоторые слова я не понимал. Тут приходилось гадать о их смысле. Грамотка же была составлена дьяком города Гороховец, и в ней говорилось о том, что у сына боярского Владимира Белева и его жены Евдокии народился ребенок, которого назвали Андрей, и он был крещен в церкви Николая Чудотворца, что в городе Гороховец. «Интересненько, и зачем такая грамота понадобилась?» — мелькнула мысль, и, отложив грамоту, я взял следующую. Читать ее уже было легче, но не особо. Рядом слышались голоса Богдана и Прокопа, да еще женские какие-то, но я не обращал на них внимания. Вторая же грамотка была наследственная. В ней говорилось о том, что мой отец оставляет мне все, что имеет, то, о чем мне ведомо и неведомо, и опять же грамотка была составлена дьяком. Третья грамота была скорее выпиской из церковно-приходской книги, или как их тут называли. В ней говорилось о том, что Кондрат Белев женился на Софье Волынской, а после у них народился сын, названный Владимиром. Видимо, здесь речь о моем отце и бабке с дедом. Не думал, что здесь такая бюрократия. Или же отец Андрея просто заморочился, наверное. Он за эти грамоты серебром платил? Задумчиво произнес я, убрал грамотку в сундук и, наконец-то, взял самую большую с печатью. Прежде чем ее развернуть, я внимательно изучил печать. Она была вся потрескавшаяся, и я с трудом разобрал на ней изображение какого-то города и слова «князь» и «старец». Только я собрался ее развернуть, как по лестнице, ведущей на веранду, застучали шаги, и, подняв голову, я видел Богдана. — Андрей, там это... гость пожаловал с вестью. — Шо, опять? — вырвался из меня недовольный возглас.